Это правда, даже, когда говорю ложь, в особенности, ложь. Но тут, ваше сиятельство не посвящает мне своего ценного времени на балу по случаю обручения дочки ради каприза господина Уриша, но поскольку вас к тому принудила политическая необходимость, ваше сиятельство видит, что мне не нужны грязные деньги от Рапатского, мне важен только отец, вашему сиятельству нужно время, и мне важно то же самое время, 3 месяца, так, догадываюсь, что имеется какой-то ультиматум из Петербурга, возможно, это работа агентов Моргана, причины в данный момент значения не имеют, ведь надо мной тоже висит меч, ваше сиятельство ведь знает про императорский контракт доктора Теслы, тот кивнул, доктор Тесла, мой друг, продолжал и я оно, не меняя тональности и не отводя глаз, что было сейчас крайне трудно, но доктор Тесла предсказывает тотальную оттепель и смерть льда, и я верю, что ему это может удаться, потому что он такой человек, который сделал карьеру, достигая умом вещей, которые до него все признали невозможными. Ничто и никто его не удержит, я же не думаю, будто бы ваше сиятельство. Можете больше не говорить, приказ его императорского величества. Здесь у доктора волос не упадет с головы, в тот-то и оно. Так вот, здесь очень четкая, математическая зависимость. Я ведь тоже не позволю сделать ему ничего плохого, и, вместе с тем, вы должны спасать отца, так, и какой здесь для меня единственный способ? Императорское слово, он отзовет Теслу, он запретит оттепели всяческую подобную направленную против льда инженерию, и тогда же он оставит вашему сиятельству край в покое. Но, перед тем, как люты должны будут отступить в соответствии с политическим договором, нужно будет разделить историю на куски. У вас осталось 3 месяца. У меня, время до оттепели. Видите, мы имеем в виду то же самое. Мы оба выгадываем на достижение одной и той же цели. Губернатор медленно дышал сладким благовонием, склонившись в кресле набок. Ордена на мундире поехали в сторону. Что я вижу? Вижу, что вы чистосердечно лжете, сказал он и резко поднял руку. Как только я оно открыло рот, чтобы запротестовать, имел я дело с урожденными поляками, жулики величайшие, но открытость, до мозга костей, потому что всегда остается эта ваша гордость, эта глупая дерзость, от которой не можете избавиться даже перед лицом смертельной угрозы, так что влейте любой мужик, что способен перед клиентом раболепствовать, легко вас вокруг пальца обводит, зато в зиме, если бы мог, то все должности в цитадели отдал бы полякам, а политея, как же, он выпрямился в кресле. Такой вот уговор у нас, под мое слово, будет. До конца января месяца 1925 года вы доставите доказательства договоренности с лютами. На это сейчас вы получите все официальные разрешения, людей из Благовещенского полка, деньги на необходимые расходы, понятное дело, в разумных пределах, и временное приостановление всех приговоров по вашему отцу. Если в результате государь-император позволит себя убедить, буду вам благодарен. Если нет, что же, тогда делай так очутиться за пределами моей власти. Доказательства, доказательства, повторяла под носом. Какое доказательство удовлетворит его императорское величество? Так быстро лед не отступит. Вы уверены, я работаю у криофизиков Круппа и знаю, какие скорости возможны в морозе. Ваше сиятельство, представьте историю в виде горного ледника, сходящего по склону в долину. Граф отпихнул табуреточку. Выходит, все напрасно. Цеест Лафин 328, это конец, эфер, погодите, в бессмысленном рефлексе, ведь кожа уже не свербела, начал расчесывать ладони через перчатки, какие доказательства сильнее всего держатся в зиме, что здесь подействует, скорее логикой, чем свидетельством чувств, говорите яснее, ваше сиятельство ведь почитывает Цицерона, в Древнем Риме приговор в процессе часто предрешался так называемым доказательством по характеру, то есть свидетельством честности обвиняемого, которое давалось другими благородными римлянами, пускай даже 100 материальных, вещественных доказательств свидетельствовала против него. Ведь что важнее, что ближе к правде, нож и тело, или же дух и идея? Ах, граф Шульц Зимний протянул руку, откашлялся в поданный ему платочек, после чего отбросил его за спину. Юркий слуга схватил его в воздухе. Понимаю, правильно. Правильно, именно так и следует сделать. Некто, кого милостивый государь уже одарил доверием, он снова задумчиво сложил ладони под подбородком. Оно так хорошо складывается, что сейчас, на балу, вы останетесь, потом я еще пошлю за вами, наверняка найду кого-нибудь такого. Здесь есть два великих князя, но они... Хэймэмэм. Тем временем, еще один вопрос требует договоренности. Смочила губы языком. Содержание той договоренности с лютами. Ваше сиятельство, обладаю ли я здесь свободой, вы же знаете, хотя бы от доктора Теслы, что удовлетворит императора. Освобождение из-под льда европейской России, в особенности, городов. Санкт-Петербург без лютов, одно это даст нам год, два. Мне известен, КХМ, этот комплекс его императорского величества, слышал, слышал. Взглядом убежала к лунноцветным снежным вихрем. Только ведь это вопрос не только температуры. Вы хотите спросить, верю ли я в теорию Николая Бердяева? Так вот, не верю. Можете себе заниматься математикой истории, но лед необходимо выставить так, чтобы императора успокоить, но и иркутской промышленности не повредить. Я оно закусила язык, хотя это и сложно понять подо льдом. Но, чем больше здесь недосказано, тем лучше. Зачем вообще будировать эту проблему? Не спросишь ведь у генерал-губернатора Российской империи, в не продаст ли он, например, сыну Мороза свободную Польшу взамен гарантий зимнозовых богатств, мы еще не выяснили, сказал граф, поднявшись из кресла над тайгой, с трона Сибири, как вы собираетесь найти отца, раз не по вычислениям дорог мамонтов, я оно тоже поднялось, король Богданович и Янчерский, они наверняка знали эту тайну, цензурой закрыты геологические карты, научные труды и описания верования инородцев, на всем этом печать Министерства зимы, но еще и Сиберхожито. Граф разложил руки. «Я не властен над Рапацким и Победоносцевым. С Александром Александровичем вы должны это дело решить сами. Думаете нанять их шаманов, чтобы те прослеживали батюшку Мороза по дорогам? Возможен и другой метод. Как только соображу в чернофизических подробностях, как сходит на эти дороги, пошлю туда следопыта». Постепенно замолкла, заметив, что граф Шульц какое-то время внимательно приглядывается к алтарю из чернородков в углу кабинета. «Это ведь вы сделали!» Смешалась. Господин Урьеш приказал ожидать и... Граф прищурил левый глаз. «Красиво!» Он спросил у лакея время, подставил ухо, улавливая звуки музыки, доходящие из глубин дворца, поправил манжеты и ордена. «Попрошу у вас об одной услуге», — произнес он, уже поворачивая к двери. «Моя Аннушка пожелала один танец». Понимаете, на глазах у всего общества, уже вписала сына Мороза в свой бальный блокнот. Но, я же не умею. Ну-ну, засмеялся генерал-губернатор, выходя, ему предшествовали слуги, другие слуги, с кадильницами находились в арьергарде. Не бойтесь, молодой человек, Анна, конечно, бывает энергичной, более, чем эта девушке приличествует, но ничего плохого вам не сделает, хе-хе. Последний лакей сунул мне в руку погасшую сигару. Все вышли. На сей раз двери остались открытыми настежь. За порогом на страже никто не стоял. Людские голоса и музыка плыли по хрустальным коридорам дворца, словно звук, выпираемый органными трубами. Поправляя сунутый за пояс неудобный сверток с гроссмейстером, обдумывала такую морозящую кровь в жилах мысль. Если бы не сердитое желание Мадима и Селли Филиппов, если бы не этот шестидневный пост, кто знает, в какой кавардак страшных фантазий удалось бы себя завести, растопленный, трясущийся, словно тот Бенедикт Герославский из Транссибирского экспресса, не выстрелила бы в панике в первого же человека, кто стал бы в двери, как можно скорее вышла из комнаты. Хербиттон фон Азенхов стоял в кучке спорящих у кресла адвоката Кузьминцева, ежесекундно склоняясь к старику с ироническим выражением на лице и теле. Пьер Иванович Шоча над спинкой кресла дружески переругивался с попом и дамой в китайском парике, что, возможно, и было известно и принятой модой в Новом Свете и Европе за пределами льда, но здесь подобная Цайфури 329, прическа ФР, вызывала впечатление несоответствующей, если не вульгарной. Поняв, что не удастся просто-напросто подойти и переговорить с Модестом Павловичем, привстала в небрежной позе под стеклянной стеной, на расстоянии тихого голоса, здесь сигара снова помогала. «Так вот же, нет, так вот же, наоборот, совершенно не так», – парировал поп, дергая высокого служаку за пуговицу на гусарском мундире. «Не мог тебе такого, мерзав, сделать, с каких это пор кавалерия самостоятельно идет на штурм укреплений. Неделю шли из Шантуна под обстрелом японцев, так еще и заставить их кровью истечь, идя вслепую в горы Зиба, где карта, кто забрал карту». Супруга забрала господина полковника танцевать, зевнул мансиюр Шоча. Так вот, все делается так, как сделал господин генерал. убеждал гусара священник, его собеседник лишь накручивал за ухо длинный, напомаженный ус и закусывал губы, а поп, сгорбившись, елозил пальцем по широкой груди военного, вычерчивая таким образом тактические планы пахайской кампании Мирзова. Сначала гонишь кавалерии, потом подтягиваешь пехоту и инженеров, формируя фронт, выталкивая неприятеля на все более худшие и худшие позиции, пока ему не приходится отступить, и вот ты завоевал земли. В этом военное искусство и заключается. Это как же батюшка разбирается в военных тонкостях, защебетала дама. Тезис господина капитана, заявил фон Азинхов, угощая Кузьминцева чертовым нюхательным табаком, насколько я понял, совершенно иной. Он совершенно не отрицает тактической нацеленности начинаний генерала. Но вот стратегия, сильно связанная с политикой, это уже дело совершенно другое. Н есть C пас, 330, не так ли, ФР? Даже если бы Мирзов истек кровью в два раза сильнее, пускай даже всю армию в своем триумфе перебил, забурчал капитан, но притом уничтожая сухопутные силы Хирохита, но не позволяя им отступить в порядках, так то снова нет четкой победы, одни только договоры, перемирия, мирные и всякие другие договоры, что чернилами за столом достигнутые, следовательно, не правду на бумаге отражающие, а только пытаясь навязать всему миру эту бумажную фальшь. Они же сражались не под льдом, буркнул Модест Павлович и чихнул. Будьте здоровы, поспешила сказать дама. Фон Азинхов лишь покачал головой, жалея старого юриста. А вы снова свое начинаете. Сколько же можно? Не могу себе представить, чтобы подобными мистическими глупостями позволили дурачить головы немцы или англичане. Хачгеберин 331, здесь, голубых кровей, нем, или даже французы. Кто-нибудь, когда-нибудь видел историю, кто ее измерил, общупал, взвесил? Монсиеур Биттон не станет же отрицать, что люты помешали мировому порядку, включился бледный вьюнож, с уцепившейся за его плечо скучающей девушкой. А если и стану отрицать, взвился Азинхов, то как вы узнаете, что я ошибаюсь, а по дорогам мамонтов? А разве кто-нибудь дороги мамонтов видел? Никто ведь не видел и правды, справедливости, народа и любви, погрозил пальцем священник. Биен Йинтинду. 332, разумеется, ФР. Никто не видел скорости, времени и цвета, никто не видел мысли. Ну почему же, удивилась дама, я вижу цвет. Вот, пар Ексемпли 333, к примеру, ФР. Платье у меня лавандовое. Вы не видите лавандового цвета, авторитетно заявил батюшка. Вы видите, будто бы ваше платье лавандовое. Дама не поняла. Она скорчила кислую мину, потом заигрывающе усмехнулась. Но когда и это никакого впечатления не произвело, подняла глаза горе. Поставщица чая моей сестры, начала она, словно только что перебили именно этот сюжет, по матери китаянка, они ходят в эти свои кумирни и повторяют услышанные там старинные верования, взятые от разных монгольских и индийских волшебников и лам. Что вы скажете, месье Урс, что у них издавна говорят о таких энергетических жилах, опутавших земной шар от одного святого места до другого, и вот по этим-то жилам перетекают людские души. И вообще, по такой вот географии они мир делят и делили, еще до того, как кто-нибудь хотя бы словечко про дороги мамонтов произнес. Ха, что вы на это скажете? Я оно подумал об одном из бесчисленных проектов доктора Теслы, идеи промышленного использования энергии тьмичи, текущей по дорогам мамонтов. Быть может, следует подсунуть ему эту мифологическую тему, он ведь и сам признавался, что ему не чужды спиритические или эзотерические опыты. Несколько дней его заняли бы поиски карт, связанных со здешними религиями, и обдумывание строительства теслектрической силовой станции в священном месте ламаизма или индуизма. Что бы там ни говорить, вмешался Пьер Шоча, но есть какая-то притягательная сила в дорогах мамонтов. Хотя, никто их и не видел, тут иронично поклонился фон Азинхову. Мои знакомые, предпочитающие более рафинированные удовольствия, опиумисты, театральным шепотом сообщила дама гусару. Мои знакомые, продолжил Шоча, попробовали печально знаменитый черный наркотик, и раз, и другой. Вы рассказывали, что такие пропадают бесследно, напомнил ему фон Азинхов. Так вот, говорят, что одного такого, что попробовал недавно черный маковый сок, слуги обнаружили только после целого дня поисков, в неглиже обессиленного, на земле, в нескольких кварталах от дома. А ведь он предупредил их, чтобы глаз с него не спускали. Наверняка блуждал там, словно сонный раб, бедняжка. Так разве мало чего удивительного люди в состоянии одурения вытворяют? Вздохнул священник. Вместо того, чтобы Богу, сатанинской химии душу отдать предпочитают. Так что я хотел сказать, где его нашли, как раз на дороге мамонтов. Лежал, примороженный, кожа с ног и рук содрана, совершенно в бессознательном состоянии. Та, может, он, вдобавок, там еще и с лютом столкнулся. Ну, такого бы он не пережил. Господин полковник, капитан подкрутил ус, взял даму под руку, как-то раз имел такое вот столкновение с лютами. Он продолжил рассказ, петушиным шагом и с выпеченной грудью ведя расфуфыренную даму. Компания отправилась за ними, по направлению к главному вестибюлю и бальной зале. Один только Азенхов пристроился на софе под портретом мрачного предка Шульцев, чтобы задумчиво нюхать кружевной дамский платочек. Подошло к креслу Кузьминцева, лакей подал огонь, пыхнуло табачным дымом. Адвокат вопросительно поднял бровь, склонившись к его уху, передало ему содержание беседы с генерал-губернатором. «Значит, вы достигли, чего намеревались, разве не так? Я не понимаю, что происходит, Модест Павлович. Тут вы должны меня поддержать своими знаниями и интуицией». «Хэм-эм-эм», глянул тот из-под седой гривы. «Не такими ведь были их планы. Кода меня господин Ульиш в министерстве зимы по следу Отца Мороза пускал, они совершенно иначе все это планировали, к иным целям, иными тропами стремясь. А теперь, Ульиш ядом горючим плюющийся, и граф, повторяющий, три месяца, выходит, поменялось. Что в этом странного? Вам следует отделить политику от математики, ведь мир не вокруг вас вращается, не ради вашего добра, не ради зла. Разумом не всегда проникнешь причины всех событий, что тебя касаются, даже большинства из них. От этого только замешательство в мыслях можно получить, весь мир себе в голову запихнуть, чтобы там его самостоятельно на части разобрать, словно швейцарский хронометр, и, назад сложив, глядеть, почему его шестеренки крутятся именно так, как крутятся, почему он тикает. Вы разве не того хотели? Нет, я думал, что, по крайней мере, здесь, в краю льда. Что, все познаете? Издевательски фыркнул старик. Я оно отрицательно покачало головой. Тесла с успехом провел демонстрацию боевого насоса. К императору отправилась делегация Перпанта Моргана, настраивающая его против российско-американской компании кругосветной железной дороги и против Шульца. Шульц давит теперь репрессиями. Подписан мир с Японией. Он не желал этого показать, но... Три месяца. Модест Павлович, может ли император снять графа Шульца с иркутского генерал-губернаторства? Адвокат неспокойно заерзал в своем кресле. К нему подскочил лакей. Кузьминцев оттолкнул его тростью. Император может все, раздраженно буркнул он. Император, это император. Так, да, так, не считаете же вы, будто подобный ультиматум, даже если его величество Николай Александрович и вправду его выставил, будет открыт публике. Когда придет письмо, отзывающее Тимофея Макаровича с поста, оно придет в последний момент, и граф уйдет с почетом, с похвалами, наверняка, с каким-то новым орденом. Старик открыл табакерку, подсунул, чтобы угостить, отрицательно покачало головой. Слишком много вы себе воображаете. Остыньте, Венедикт Филиппович. Но разве не в этом заключается дар познания? Рассеянно произнесло я оно. В уверенности одной единственной правды среди всех возможных правд, да бросьте вы наконец свою проклятую математику. Господин Ярославский, я оно обернулась. Анна Тимофеевна просит ваше благородие в бальную залу, произнес камердинер, не отрывая взгляда от ледяной, окрашенной луной тайги. Ну, засопел Кузьминцев и мощно чихнул. Биттон фон Азенхов глядел над прижатым к губам батистом, не слишком элегантно вытянувшись под мрачным портретом. Я оно только хлопало глазами. Камердинер ожидал в четверть поклоне. Выхода не было. Отправилась станцевать с дочкой генерал-губернатора. Сотни людей в гигантской зале, огни, играющие радугами на телах, тканях, драгоценностях, вместо стен, звездный горизонт ночной Сибири. Вместо пола, заснеженная земля Сибири, воздух, мерцающий тысячекратными отблесками красоты. А она, посреди всего этого, самая красивая, красавица в лилейно-золотистой белой кипени среди других красавиц Епгранде 100 или Тис 334, здесь, в замечательных нарядах, эфир, глядящие огромными глазами, не дыша, в неожиданной тишине, когда подошло, поклонилась и попросила Мадима и сел ли Шульц на танец, все громко вздохнули, она же присела в книгсоне, принимая поданную руку, перчатка к перчатке. Захлопали веера. Музыканты издали первые такты мелодии, только я оно понятия не имела, что это за танец, как под него двигаться. Вывела графинюшку на середину неба. Шелест платья с его нижними юбками, кружевами, взбитыми в весеннее облачко, кружил голову. Все глядели. Подтек ручейком по голому черепу, посреди лба и вдоль носа. Девушка одарила жадной, капризной улыбкой. Сглотнула слюну. Все смотрели. Лафилс Дугел 335, сын Мороза, Эфер, шепнула она. Лафил Леде и Хивер 336, дочка Зимы, Эфер. Начался танец, танцевала. А вы вовсе даже и не холодный. Вам, мадемуазель, так лишь кажется. Я уже вас заморозил. Что, сказки, мадема и Селли, сказки. Не надо в них верить. Похищаете людей в лед, направляете их на дороги мамонтов, на лютах ездите. Когда пробьет полночь, вы проснетесь, вмерзшая в байкальскую льдину. Вы шутите. Вот, станцевали с сыном Мороза, и все пропало. Танцевала. Вы же ничего не сделаете плохого папе. Я, господину графу, не делайте ему ничего плохого, я вас прошу. Да что вы, револьвер был не для него. У меня есть враги. Ах, но ведь не папа. Ваш папа ко мне весьма даже милостив. Танцевала. Почему вы закрываете глаза? Оказывается, я боюсь высоты. Тогда, зачем глядеть вниз, чтобы не оттоптать ваши ножки? Так с закрытыми глазами, оно ведь даже труднее. Что я могу сказать, у меня все в голове кружится, когда с вами танцую. Какой вы забавный. Танцевала. Ведь вы уже обручились, правда? Это так, папа наговорился, обцеловали нас тетушки, кузины, вы бы видели. Вы не видели, и ваш жених не будет на меня злиться, будет. Ой, мне нужно бежать, вы не убежите. Нет, нет, откуда вы знаете подобные вещи? Вы злитесь на Аннушку, а вы любите играть в бильярд людскими характерами, так, воистину, дочка Зимы. Вы сердитесь, ведь вы же не знаете другого мира, других людей. Магнит к магниту, вода на огонь, холерик на сангвиника, страх на страх, гордыня на зависть. А Павел Нестерович на сына Мороза. Да, погляжу, вы развлекаетесь жестоко, но вы же ничего плохого Павлику не сделаете, я вас прошу. Все на нас глядят. Это вы заранее всем раззвонили. Сотте воус элля виздит воус миме, мансюр. Ле филс дугел ет ла филии де и хивер. Икст сусис мои. 337. Смотрите, как встретились. Сын Мороза и дочка Зимы. Простите, эфер, я оно вырвалось. Пролавировав между танцующими, прошло за колоннаду и в боковую комнату, где плюхнулась на табурет. Мышцы ног все еще дрожали. Услужливый лакей пододвинул поднос. Заглотнула целый стакан какого-то жгучего напитка, даже не отмечая его вкуса. Музыка все так же плыла. Похоже, Камаринская, танец длился, ведь видела танцующих сквозь миражи стекольные стены, растекающихся по ним ручьями цветов. Казалось, лишь по случайности заключенных в очертания дам и господ, точно так же прекрасно видела приближавшийся вдоль стены в каскаде калейдоскопических реконфигураций обрис разгневанной девушки, панны Анны, очертание приблизилось, нет, не панна Анна, вошла, щелкнула веером, прикусила губу. Она, похоже, желала подойти поближе, но что-то в последний момент ее удержало, словно ударилась в очередную стеклянную стену. «Ит юст елуде стеховца ут йоу пассиблы 338, почему вы меня избегаете? Как так можно, ангел?» Только и вскрикнула она еле слышно, но с отчаянием. Под ней вздымался ледовый вихрь, фронтом в несколько верст поднимающий радужно-цветные туманы из замороженного леса. «Великий сын Мороза», презрительно фыркнула она, «на меня показывали пальцами». Так, Мадима и Селли Филиппов весьма грубо выругалась по-английски, закружилась в шелесте шелка и вернулась в приглядывающемуся ко всему через стену смуглому Андрюше, покрытому аксельбантами поручику. Она тут же подала ему ладонь в приглашающем жесте, и они смешались с танцующими. Ледяной ветер ломал промерзшие деревья, луна играла рефлексами на сталагмитовых спинах лютов. Ночь губернаторского бала только начиналась, когда танцевала с Еленой. Уже теперь воспоминание о танцах в Транссибирском экспрессе казалось более близким, живым и каким-то более правдивым. Я оно не было в состоянии пробудить какого-либо ясного образа от танца, прерванного только что, как будто бы на самом деле танцевал кто-то другой, словно танцевало не это тело. Нет, это прошлое никак не желало замерзнуть. На табурет рядом свалился толстяк во фраке, обтягивающем его словно рыбий пузырь. Мужицкое лицо с тысячей морщин и дюжиной пятен после отморожений постоянно дергалось между одной миной и другой, как будто бы физиономией этого человека заведовало несколько ссорящихся между собой обитателей раздутой туши, только ни один из них не мог одержать постоянного перевеса в мимической войне. Петрухов Иван, представился он с явной уверенностью, что сама фамилия уже все объясняет. Притом сразу же протянул лапу в знак приветствия. Ну и крутнули вы куколку Шульцеву, хе-хе, и так ее прочь бросили, румянцем горит, прямо гарью пахнет, хе-хе-хе. Он выгнул резиновое лицо в выражении издевки радости, перепуга, изумления. Чего вы хотите, Петрухов? Чего хочу, а ничего не хочу. Пришел другана поддержать. Тут он хлопнул себя по бедру, фарширующему гладкую штанину. Мы, люди льда, Петрухов и Ярославский, мы должны стеречься их, не лететь в их сладкий мед, как мухи на липучку, на тех девашек-блестяшек, на красоток конфетных. Мы, Петрухов снова стукнул себя по бедру. Я и вы, ну, сами гляньте, два чужака, а как на нас глядят, когда считают, будто мы не видим. Вы ошибаетесь, Петрухов, нас ничего не объединяет, мы ни в чем с вами не похожи. Разве нет? Физиономия его затрепетала, выбирая между умильной, печальной, рассерженной и безразличной минами. Думаете, что допустили бы вас в салоны свои хрустальные, если бы случай не принудил, и вот теперь затыкают носы, глаза отводят и притворяются, будто бы не видят, как хамы, хе-хе, говорю, их доченик сахарных облизывают. Этими руками, стиснул он мохнатые лапища, покрытые шрамами, этими руками, все, то, что потащилось на версту подальше в убийственный мороз, и тунгетитину величиной с сарай на сорочила, случай, только таким способом, только так войти, по случайности, но 40 при миллионах для них та же самая 40. Он стукнул кулачищем по груди, на которой не было ни единого орденка, замерзла, хам в салонах, хе-хе-хе, не говоря ни слова, поднялось, воспользовавшись причиной, когда за стеной появилось семейство Белецких, музыка утихла, раздались аплодисменты, усилился шум бесед, парочки калейдоскопом перекатились между миражестикольных колоннад. Пан Войслав оттирал свой широкий лоб от обильно катящегося пота. «Уф, убьюсь, точно смерть пришла, я ведь не вьюнож какой, как пан Бенедикт, мое сердце, смилуйтесь, а я не знала, что из вас такой танцор залихватский». От всего сердца восхищалась тем временем пани Галина, а пан так отказывался, чмокнула ее в ручку. «Так, может, это вы мне поясните, как такое возможно? Ведь я совсем танцевать и не умею». «Да что вы все время упираетесь, что не умеете, раз умеете». «Правда или ложь?» Покачала головой, закусывая усы, наверняка, изображая наиболее тупое выражение на лице. «Прошлое не существует, все воспоминания, что не клеится к настоящему, по определению должны быть фальшивыми, так что, если сейчас танцует, но, разве, по сути своей, не касается это почти всех людей?» Ибо, раз это невозможно выразить в языке второго рода, навечно остается замкнутым в частной тайне сердца. Наружу же протекают тонкие дистилляты испытаний, неверные описания предчувствий, неясных впечатлений. И что-то здесь не сходится, что не до конца мы являемся теми, кем себя помним, что живет в нас некто иной, чужой, с чужим опытом и памятью. И в те короткие мгновения, когда именно он берет верх и перехватывает власть над телом, открывается более глубинная правда. Нам известно, что мы увидим за следующим холмом, хотя никогда в этом краю не были. После целой жизни, проведенной за столом мелкого чиновника, в момент резкой неожиданности хватаемся за ружье, а ведь никогда в руках ружья и не держали, и делаем из него выстрел в десятку. Нас садят в высшем обществе, пропитанном чужеземными манерами, о которых понятия не имеем да иметь не можем, и все же, вилочка в одной руке, нож в другой, милая беседа за столом, и слово, и жесты, и Савойер Виври 339, умение держать себя, воспитанность, ФР, и оказывается, что вращаемся в этом обществе лучше, чем его завсегдатай. Учил нас кто-то, кто-то подсказал, мы сами знаем это, откуда, добродушные отцы, кроткие мужья, но мы поднимаем руку на ребенка, на женщину в жесте, естественным для закоренелого разбойника. Танцуем, хотя танцевать не умеем. Что-то здесь не сходится. Жизнь не соответствует жизни, прошлое, настоящему. Но как передать это впечатление в межчеловеческом языке? Прошлое не существует. Может, у него врожденный талант? Пан Войслав спрятал платок, погасил усмешку, подмигнул заговорщически. «Позволь-ка, сердце мое, на моментик, уф, на словечко с паном Бенедиктом. Отошло за колонну. «Собирайся, пан, и прыгай в сани». С места начал командовать Белицкий. «Да что это пану в голову стукнуло, так публично устыжить ее? Все знают, что-то готовится, какие-то офицерики уже жениха Шульцевны подстрекают. Словно еще и подстрекать нужно. Не стой же дураком, пан, не проси несчастья на глупую башку. Не могу, не могу, пан Войслав, я уже договорился с Шульцем, он даст мне бумаги на отца, на меня, все договорено, как раз ожидаю. Да как-нибудь еще договоритесь потом, потом, не сейчас, сами подумайте, что вы там договоритесь с Шульцем, если его будущий зять сейчас вам кости пересчитает или, что еще хуже, вы хоть пальцем пошевелите против его зятька дорогого. Так что, ноги в руки и пошел, стиснула зубы, я не сбегу, Господи Иисусе, кровью плачущий, и что с того, что вас сыном Мороза тут назвали, сегодня такая, а через неделю иная салонная игрушка. Пан же и сам в эти басни сибирские не верит. Он замолк, переведя взгляд на перетекающие по мираже стеклам отражения. Поздно. Я оно оглянулась. Небольшая группа элегантных кавалеров, наполовину гражданские и наполовину военные, приближалась быстрым шагом, впереди багровый, словно свекла, молодой человек, несколько долговязый, во фраке, перечеркнутом лентой ордена невысокого класса, с моноклем, бешено зажимаемым в глазнице, что придавало ему вид недоделанного денди. «Это он?» — спросила под носом. «Павел Несторович Герушин, отойдите». Белицкий отшатнулся, гневно замахал руками, блеснул бриллиантом, тем не менее, после недолгих сомнений отступил за колонну, к нервно обмахивающейся веером жене. Из комнаты рядом вышел Петрухов, встал под стеной со стаканом в руке, с набожно-радостно-почтенно-злобной миной, ожидающей пикантного зрелища. На противоположной стене краем глаза уловила лилейно-цветный виражный контур Мадима и Селли Шульц. Она издали приглядывалась к запущенному ею в ход карамболю, с той же самой жадной улыбкой, столь же ангельски прекрасная. А из-за других стен, сквозь весь губернаторский дворец наверняка глядит вся элита Сибири. Дамы, господа, графы, князья, генералы, миллионеры и миллиардеры. Господин Герушин остановился, сложил руки за спиной, закачался на пятках, громко откашлялся. «Я требую», — голос его заверещал, и Павел Несторович еще сильнее покраснел, затем еще раз откашлялся. «Требую, требую, чтобы вы немедленно извинились перед Анной Тимофеевной и покинули, чтобы...» Он откашлялся в третий раз, и вон отсюда. «Я оно ничего в ответ не произнесло». Товарищи Павла Несторовича гневно нашептывали ему что-то у него за спиной. Юноша поправил монокль, зашаркал ногами. «Да по морде его, сволочь!» — крикнул какой-то офицер. Герушин стиснул кулаки, сделал шаг вперед. «Я оно!» — усмехнулась. Тот отскочил. Петрухов загоготал, словно в кабаке находился, стакан вылетел у него из руки. Сорока схватился за брюхо и, наполовину сползя по стене, зашелся в хохоте. «Ну просто шик!» — запищал он. «Ой, не могу! Нашла себе дева-рыцаря! Держите меня! Моська сейчас станет хватать за ноги сына Мороза!» Гав-гав! Герушин налился кровью, его монокль выпал из глазницы, бедняга затрясся, словно в приступе страшной лихорадки. Дюжина его радужных отражений также запунцовила, только еще ярче. Дворец горел всеми оттенками стыда. «Холоднее, холоднее, совсем холодно, Мороз!» Подскочила к Петрухову, схватила его за лацканы фрака, затрясло, так что мужик совсем уже потерял равновесие и, мотая руками, словно лопатами, упал на пол, то есть на лунноцветный фронт ледовых вихрей. «Хамье в высшее общество пускать!» — рычало я оно. «Что хам видит, что хам думает, тем и плюет!» Подскочил и Павел Несторович, потянул пытающегося подняться Петрухова за воротник. Сорока вновь потерял равновесие и упал на все четыре точки, мотая башкой в ту и иную сторону, мотая фалдами фрака, вывалив, словно собака, язык. Гримасы на роже менялись ежесекундно, он расклеился окончательно. Герушин вставил окуляр в выпученный глаз, наклонился, прицелился и пнул Ивана в выпеченный зад, причем, приложил солидно. Толстяк поехал по мираже стеклу, словно по льду, пузом и манишкой вытирая пол до блеска, не переставая при том, словно мельница, размахивать руками. И чем дальше он скользил по направлению к бальной зале, тем громче выл и пищал. Вдруг он зацепился обо что-то коленкой и начал кружиться. Потерял туфлю, потерял платок, наконец, бухнулся головой о цветочный вазон и застыл. Отражения громкого смеха перекатывались по дворцу, Все глядели и все смеялись, а Павел Несторович Герушин громче всех, с прекрасно слышимым облегчением, даже руки сложив, словно собрался молиться. Его товарищи сгрудились вокруг него, хлопая его по спине и обмениваясь вульгарными смешками на различных языках. Я оно тоже почувствовала на лопатках несколько похлопываний. Удерживая безразличное, сухое выражение на лице, не спеша отступила за стену, в комнаты. Развеселившиеся кавалеры расходились в группках. Лилийная фигура Анны Тимофеевны исчезла из светящихся витражей. Белецкие глядели озабоченно, но и со странной робостью. «Уф, пан Бенедикт, ну и нервы у вас, уж я-то думал, что у меня сердце выскочит, нужно чего-нибудь выпить. Но как оно все удачно сложилось, чудо, чудо, что вы так вывернулись». «Не чудо», — возразила на это я оно, «и неудача, а всего лишь математика, пан Ваислав, холодная математика». Немного кружилась голова, мягкий трепет расходился по мышцам, оперлось о дверную коробку. Отовсюду толпились цветастые, радужные изображения Сына Мороза. Воистину, велика и непонятна сила зеркал. Но в одном вы правы, выпить просто необходимо. Огляделась за лакеем с напитками. Но вместо лакея в поле зрения появился Франц Маркович Риш. Представила его пану Ваиславу. Риш что-то буркнул под нос и указал на коридор, ведущий к непрозрачным комнатам. Извинилась перед Белецкими. Его сиятельство сами просили меня, начало примирительным тоном, поравнявшись с блондином, который и не оглянулся, чтобы проверить, успевают ли за ним. Их салонные забавы, буркнул тот, еще одна глупость. Остановившись перед приоткрытой дверью, он, все же, дал последний совет. Но сейчас, входите и проявляете себя самым благоразумным человеком во всем мире. Что же, как замерзло, так и замерзло. Тогда бы так и торчали у Шамбуха в приемной. Вошло, подвешенные на небе над Сибирью, генерал-губернатор Шульц Зимний и князь Блудский Осей отвернулись при отзвуке шагов. «Позвольте, ваше высочество, вот этот человек, мы знакомы», процедил князь жабьим движением губ, поправив положение искусственной челюсти. Поклонилась князю, но вместе с тем и княгине, которую заметила подремывающий в кресле. «Поздравляю ваше высочество с подписанием мирного трактата». Граф быстро почувствовал, как замерзает ситуация. «Господин Ярославский служит нам исключительно посредником», – заверил он. «Похоже, ваше высочество ни в каких обстоятельствах не был знаком с его отцом, нет. Я имел удовольствие ехать с его высочеством в Транссибирском экспрессе», – сообщила я оно. «Да из-за вас поезд чуть на воздух не взлетел», – буркнул князь Блудский. «Что вы говорите? Ведь все же было совершенно не так, если бы взгляд обладал физической энергией. Под взглядом графа половина дворца наверняка бы была в развалинах. Как я говорил», — рявкнул он, — «поскольку, что не подлегает никаким сомнениям, свидетельство Венедикта Филипповича никак нельзя посчитать удовлетворительным для вашего высочества, и очевидным является и то, что его княжеское высочество не станет бегать за батюшкой Морозом по таежным тропам, свидетельство представит особо, которую его высочество найдет совершенно достойной доверия. Князь согласился оставаться у меня в гостях до вашего возвращения. Он услышит отчет из уст собственного человека и сообщит все лично государю, ибо князь пользуется полнейшим доверием его императорского величества Николая Александровича. Понимаете, Венедикт Филиппович, замечательно, ваше сиятельство. Соцрепот ДДЕУ 340, проклятие, ФР, гневно вспыхнул князь Блудский, раздраженно махнул рукой, после чего, не сказав ни слова, вышел, живо перебирая короткими своими ножками. Граф превратил в развалины вторую часть дворца, засопел и поспешил за князем. Лакеи сгрудились за ним в двери. В комнате остался лишь сладкий запах благовоний. Выпустила воздух. Похоже, все пошло неплохо, учитывая все обстоятельства. Хмм. Похоже, для графа это тоже важно. Получил ли он от царя ультиматум, грозящий отставкой, или нет? Мираже стекло было на ощупь очень холодным, рука в перчатке не протопила никакого следа, дохнула на стенку. Полумесяц зашелся туманом цветистого дыхания. Пан Ваислав наверняка прав, что нужно было здесь сыграть, уже сыграла, нечего больше их здесь дразнить, тем более, после этого фатального танца с дочкой Шульца. Танец, оперлось лбом о мороз стекло. Правда или фальшь, прошлое не существует, все воспоминания, что не клеится к настоящему, должны быть фальшивыми по определению, так что, если сейчас танцует, с другой стороны, ведь замерзла же, замерзает, Ритмичный, настырный стук вонзился в мысли. Эта княгиня Блудская била палкой по полу. Может, лакея зовет или призывает призрак Дусина. Все слуги помчались за графом. Осторожно подошло. Она подняла руку, извлекая ее из-под черных кружев. Полвека назад наверняка они стоили несколько деревень. Поцеловала сморщенную кожу. От княгини несло травами и старостью даже сильнее, чем помнила, или же помнила слабее, чем она воняла на самом деле. «Господин Герославский», — заскрежетала она, как будто бы чем-то развеселившись. «Да, я, ваше высочество, я, тот самый. Иди-ка сюда, бродяга». Склонилась еще ниже, как тогда, в поезде, в вечернем вагоне. Княгиня дышала теплой телесной гнилью. «Что с тобой сталось? Этот шрам, а, шрам». Княгиня выпрямила указательный палец и уколола ногтем в манишку фрака. «С тобой что сталось? Я же еще не слепая, кхрр. А что должно было статься? Выжил здесь как-то, хотя меня мартыновцы, ваши или распутинские, живым в мерзлоте хотели закопать». Старуха цапнула за подбородок, зашипела от боли, вырвалась, отступила на шаг. «Ведьма», — ругнулась негромко, — «дурак, ледничка проклятая, сопляк наглый», — рассмеялась вместе с княгиней. Та сунула руку в древний редикюль, выкопала оттуда платок, вытерла обвислые губы, на которых собиралась липкая слюна, присматривалась с трудом скрываемым отвращением. «Но вот пилки я вашему высочеству не прощу». «Какого такого еще пилки?» «Ну, эти ваши мартыновские розыгрыши». Старуха взмахнула платком. «Фи, замерзла. Выходит, ваше высочество в эти игры уже не играет, и как там сны в краю лютов? Под черным сиянием, а, князь хороший договор подписал, ваше высочество его уже не поломает, а ты этому и рад, а?» Пожала плечами. Она захихикала в платок. «И вот скажи, сынок, разве я не была в отношении тебя права? Плохо ты мне приснился, а?» Я оно не могло скрыть недоумение. «Так ведь я же не исполнил ни одного из замыслов вашего высочества. Разве нет? Ба, даже жизнь спас доктору Тесле, или забыли, который теперь лед станет ломать». Старуха покачивала головой, явно довольная собой. «А оно ничего, кхрхр, ничего». Быстро глянула над платком. «А, может, дорогуша, ты уже встречался здесь с уважаемым Александром Александровичем Победоносцевым, или с его людьми?» «Нет, кхрхрм, кхрмм». Пятнистая ладонь дрожала на рукояти трости, вторую она прижимала к губам, над которыми тоже до конца не было у нее власти. Тело предавало ее на всех фронтах, отовсюду из него било во все органы чувств старческим отвратительным естеством. Отступила еще на один шаг, чтобы убраться из этого смрада. Но сама княгиня Блудская Осей, а точнее, существо, проживающее в этом вонючем мешке из кожи и костей, ей ничто уже не мешало злобно радоваться. Она замерзла с гримасой злобного удовлетворения, искажающего душу. Сбежала от нее, прочь, прочь из этой комнаты. Неясный страх бился в ритме спешных шагов возвращающимися волнами. Чему это она так обрадовалась? Что, кого увидела? Ледника, готового защищать лед и лютов? Так ведь это же неправда, неправда. Пани Галина сидела под папоротниками в компании молоденькой госпожи Юши. Туалет из шифона Спайлетти 341, здесь, золотыми блестками, эфер, и туалет из тафты с жемчугом. Отдыхая, попивая фруктовое вино из серебряных стаканчиков, они сплетничали о знакомых, что танцевали за прозрачной стеной. Извинилась, чмокнула на прощание обрамленную кружевами ручку пани Белицкой. «Прошу прощения, будет разумнее, если остаток вечера я пропущу, пан Войслав». Пани Галина не выпустила руку. «А панна, с которой вы пришли?» — шепнула она, тактично отвернувшись от госпожи Юши. «Вы знакомы с мадемуазель Филиппов, правда? Если вы ее встретите, то попрошу». «Не верю. Вы этого не сделаете. Не такой вы человек». «Какой? В чем снова дело?» «Мадемуазель Филиппов, наверняка, танцует и веселится больше всех нас. Модест Павлович нашел ей дамского угодника в мундире. Она протанцует целую ночь. Забрать девушку на большой бал, быть может, самый большой из тех, на которых она когда-либо в жизни своей была. Это правда. Она не забрать». Пани Галина возвысила голос, впервые видела тихую, как правило, супругу пана Войслава в состоянии подобного возмущения, чтобы при первой же оказии сунуть ее в объятия незнакомца. Да кто же так делает? Только человек, полностью лишенный чувства или совершенно не обращающий внимания на чужие чувства, толстокожие чудище. «Да что вы, ведь я здесь не забавы ради, другие дела необходимо устроить, и Мадима и Селли Филиппов о том заранее знала. «Да чем вы вообще говорите? Все это не имеет значения. Нельзя так относиться к женщинам, тем более, в этом возрасте незрелой деликатности. Нет, нет, нет, пани все это неверно представляет. Между мной и панной Кристиной нет каких-либо романтических тонов, подобная мысль вообще. Пан Бенедикт, о, Господи, да какое все это имеет значение? Вы привезли юную девушку на бал. Если вы этого не понимаете, тогда, хотя бы, вычислите». «Ну», глянула искоса на госпожу Юши, которая подслушивала, уже совершенно с этим не скрываясь, отвело глаза. «Возможно и правда некая неуместность. Идите к ней». «Ба, но как найти одну единственную девушку на громадном губернаторском балу? Среди танцующих ее не выследила. На призматических мираже стеклах мерцали сотни текучих цветных фигур. Каждая вторая из них могла быть Кристиной Филиппов. Необходимо внимательно приглядываться, высматривать лица, различать просвеченный образ от двойного, тройного, учетверенного отражения». Вошло на галерею, надеясь в душе, что с высоты, при замечательном виде на всю залу, скорее найдет девушку. Черта с два, заметила за то, как то одна, то другая парочка ускользает за колоннадой, и, вроде бы, случайным шагом, полностью исчезает с миража стекольных панелей, прячась в частных, непрозрачных комнатах. Вон оно как. Ну, ладно, но не станешь же совать нос в каждую комнату во дворце, сколько тут этажей открыто для гостей, два, три. Как пить дать, снова влезу в очередную неприятность, обладая к этому несомненным талантом. Закурила папиросу в тени галереи, перехватив слугу, узнав его разве что по черному галстуку бабочки и по золотым пуговицам, попросила его принести бокал сухого вина. Может, удастся смыть из горла запах вкус отвратительной телесной дряхлости. Внизу случился перерыв в музыке. Парящий тьмичью расходившийся, покрытый плотной чешуей орденов адмирал хлопал в ладони и притопывал, призывая гостей к полонизу. На это поднялись из-под зеркала и более достойные возрастом дамы. Молодые мужчины в ливреях стали разбрасывать с высоких балконов дождь золотого конфетти. Ряды пар вступили на заледеневшую тайгу, в соответствии с потоком лунно-цветного вихря. Лакей принес вино. Махнув у него перед глазами банкноты, полицейскими словами описала мадемуазель Филиппов и гвардейского поручика. Не успел полонез закончиться, как служащий вернулся. Жестом головы попросил идти за собой. Это была одна из курительных, так называемая китайская комната, как шепнул служащий, когда вручила ему деньги перед закрытой дверью. Стены, хотя и из миража стекла, изнутри были плотно завешены шелками, заставлены ширмами, что обеспечивало помещению приватность. Постучать, недолго думая, затянувшись табачным дымом, нажала на дверную ручку и заглянула вовнутрь. Гвардейский поручик и госпожа Филиппов, спутавшись взаимно в объятиях, даже не обратили внимания на нашествие непрошенного гостя. На секунду замерла на пороге, полулежа на шезлонге, обитом бархатом, под бумажным лампионом, отбрасывающим зеленые тени, на фоне сибирского пейзажа. Пара любовников предается грешным наслаждениям, ни единого звука из их уст, поскольку уста соединены, ни единого движения их тел, ибо тела сплетены, замерзли. Ее ножка во французской туфельке с золотым бантиком, ее икра в жемчужно-светлом чулочке, икра и коленка, и даже небольшой фрагментик бедра, поскольку девушка непристойно подняла ножку, выпростав ее из-под нижних юбок оборок, кружев, чтобы зацепить и поближе притянуть кавалера в белом мундире. Его рука, грубо засунутая в декольте девушки, всю ее грудь под корсетом охватывающая, сжимающая, мнущая, комкающая, словно шмат мяса, а ведь это мясо и есть, тело на теле. Ее маку и лаги размазанный, и влажный, алый на щеке от губ идущий, влага под губами, влага на шее, слюна, ее, его, смешанные выделения тела, мышцы его ног и ягодицы, напряженные под мундирными брюками, ее пальцы, стиснутые на его плече, его жила, жирная, толстая, набежавшая кровью, пульсирующая у него под ухом, багровая шея, покрытая волосами запястье, обнаженные плечи, втиснутые в спинку шезлонга, слюна, язык, рука, икра, шея, ягодица, грудь, мясо, мясо, прогнившее, бледно-зеленое мясо, сбежала, теряя по дороге папиросу, вновь выскочила на галерею. С противоположной стороны шел господин Герушин в компании мертвенно напудренной Матроны, по-видимому, госпожи губернаторши. Отошло к балкону с музыкантами. С обеих сторон по его флангам стояли натуральной величины статуи из какого-то редкого, сильно охлажденного минерала, который в комнатной температуре цветисто парил и потел черной влагой, скрылась за этими статуями, присела на холодном постаменте. Статуи представляли собой необычно верные копии греческих или римских изображений, российский, эклектичный арт-наувеу, застывший под льдом и обращенный к полюсу классицизма. Всякая мышца и сухожилие в этих статуях были переданы с анатомической точностью. Обнаженный пастух заслонял глаза перед обнаженной лучницей. Жирная тень от них коптила под самый потолок. Одного лишь Приапа не хватает. Отвернула взгляд. Вот Афродиту, как раз, приодели. На ее плечах свисал мундир. Над звуками музыки, здесь крайне громкой, услышала еще более громкие разговорчики собравшихся на балюстраде мужчин, в основном, молодых кавалеров. Они обменивались впечатлениями на тему девушек, высматриваемых с высоты на стеклянном паркете сибирской ночи, в 5 лошадей. Погодите, погодите, а вон так было в розах, Фёкла Петровна, даже врагу не пожелаю. А вот Милушин, пропустив пол-литра, заявил, что приударит за дочками Рептова, за обеими сразу, ну-ну, за той, которая его с места не погонит. Амбициозный человек, я бы и сам, а, коровушки гладкие. С этими сливочными сисечками, ой, а попочкой как крутит, на отчаянных вокруг княжны, затопчут, затолкут твари, а для его сиятельства опять же неприятности, как красавица его глазками светит, как улыбочки ловит, бюст выпирает, было бы еще чего выпирать, не то что наша Аграфена после двух мужей, а, про Агафью ни единого плохого слова, ага, как вдох делает, все свечи кланяются, тогда еще скажи про другие ветры, исходящих из нее через другой конец, в прошлом году, в салоне у Хиесов, а старшая Курагина, господин Петр требует огромную потребность каяться, господин Петр много нагрешил с женщинами, покаяние, хмм, 200 тысяч рублей плюс доля с заводов Курагина, когда старик копыта откинет, ага, зенки кривые, да и зубы кривые, зато прямая дорога к состоянию, и к тому же, паскуда, обладает тем достоинством, что дура страшнейшая, посмотри на ее мать, Курагин ни единой девочки не пропустил, из курагинских незаконнорожденных целый эскадрон можно выставить, а у той кобылы хотя бы тень подозрения возникла, эх, чувствую, дорогие мои, что я влюбился, это вы мне женский идеал нашли, а полковничиха Мирушкина, похоже, еще свеженькая, ба, так уже дважды заложенная, вы только на ее платье гляньте, вот это замечательная рецептура, считать ее по весу пух золота на, прочь отсюда. Чего? В первого в бешенстве бросила мундирным верхом, стянутым с Афродиты, вон с глаз моих, рявкнула, чувствуя, как внутри вздымается злобная горячка, багряный огонь, жгущий точно так же, как и стыд, хотя и полная противоположность стыду, животные, в дерьме вам валяться, а не среди людей жить, да что это вы, музыканты ударили в смычки, пришлось еще сильнее поднять голос, сжимая кулаки, к живодерам, орала я оно, уже совершенно себя не сдерживая, мясо, мясо, мясо, те глядели, как на сумасшедшего, то один, то другой что-то бормотал под нос, опускал глаза, пристойный юноша в кадетском мундире пихнул соседей локтем, те начали отступать к боковой галерее, кто-то налетел на статую копьеносца, образовалось замешательство, после этого все повернулись и поспешно ретировались, последний через плечо бросил вульгарное слово, сила стекла столь же быстро, как и налилась в жилы, я оно беспомощно оперлось о перила, ниже, в зале, танцевали трепака, зрители хлопали в ладоши, под ухом гремели трубы и барабан, нужно бежать отсюда, бежать, закрыла таза, только это не помогло, еще ярче на веках вырисовывались участники бала, а в первую очередь, Мадима и Селли Филиппов, ведь там все так же продолжается мясной базар, выставка отвращения, волны повторяемых под музыку движений, рука, нога, рука, нога, и так, до могилы, а после того, черви, именно потому и не бываю, он встал рядом, выйдя из-за греческих галышей, грудь его украшал всего один орден, впрочем, я оно не узнала вида и класса знака отличия, мужчина был худощавым, держался он официально, чуть ли не отклоняясь назад, высоко подняв голову, я оно тоже выпрямилась, тот был выше на несколько вершков, очень бледное лицо, гладко выбритое, практически свободное от светений, на губах, мягкая улыбка, православный тунгетитовый крест, подвешенный на шее, буквально резал глаза на белоснежной манишке, Зелье Аркадий Ипполитович, поклонился он, Бенедикт Герославский, тут же вспомнила про визитные карточки, нашло визитницу, вручило карточку Зилю. Тот даже не глянул. «Знаю». Плавным, балетным движением руки с визиткой он обвел зал внизу. Его сын. Ну да, теперь пламя сменило направление, теперь оно палило вовнутрь. Возвращался стыд, укусила себя в щеку, лишь бы не улыбнуться, не состроить собачью, умильную, извиняющуюся мину. Боюсь, снова сцену устроил. Вообще-то, не такой я человек, не так замерз. Надеюсь на это. Не такой человек, чтобы грех вслух грехом назвать, а добродетель, добродетелью. Мужчина спрятал визитку, указал налево, пошло вперед. Аркадий Ипполитович отодвинулся, чтобы не сталкиваться между статуями. Что-то у меня в ушах звенит. Вернулась в тень галереи. Зель остановил лакея, попросил стакан воды. Именно потому и не бываю. Отираешься о людей, и это на тебя садится, словно ини, загрязненный заводскими дымами, будто уличная пыль, словно жирная грязь. Отпивая мелкими глотками воду, он заглянул в комнату рядом. Упившиеся мужчины метали рюмки в камин на противоположной стене. Я говорю не о телесной грязи, вы же понимаете меня, Венедикт Филиппович. Да, чистота, труднее всего сохранить чистоту. Если бы мы жили в мире, в котором было бы возможно общение только душ. Он вздохнул. Голос у него тоже был мягкий, текущий неспешными волнами, вверх и вниз. Была в нем мелодия, ритм. Какой идеал выше? Человек минус тело. Федорова читали? Чистота, брат мой, чистота. Вижу, вы то же самое отвращение испытываете, то же самое стеснение, бремя. Я, так уж Бог устроил, что в этот мир мы приходим в мешке дерьма, дерьмом окрещенные, дерьмо потребляющие. В дерьме ходим, дерьмом нам чувства затыкают, дерьмо отдаем другим в знак любви. Дерьмо, наше счастье, дерьмо, наслаждение. Он склонился с озабоченным выражением на лице. Но нам необходимо хотя бы пытаться очиститься. Невозможно из тела выйти, но можно. От рывка я оно чуть не упало, оперлось о призму стенку. Кто это? Хербиттон фон Азенхоф нагло пер к лестнице, издевательским взглядом прокалывая Аркадия Ипполитовича, который только приглядывался к этой сцене с печальным, ласковым выражением лица. «Я забираю вас», — решительным тоном заявил фон Азенхоф. «Да чего вы хотите? Скажите на милость. Александр Александрович приветствует вас с надеждой», — говорил господин Зель. «Могу вам признаться, что Александр Александрович читал вашу аполитию с большим вниманием, большие слова высказывал. Кто это такой?» — спросила на выдохе, вырываясь наконец из железных рук пруссака. «Ангел Победоносцева. Так что, есть тут у вас еще какие дела? Потому что, думается мне, для одного вечера вы тук и так уже достаточно навытворяли. Да что вы вообще себе позволяете?» Тот оскалил зубы. «Спасаю вас, молодой человек». Он щелкнул пальцами слугам, чтобы те принесли верхнюю одежду. «Еще немного, и он усадил бы вас на белого коня». «Что?» Фейерверки выстреливали на небе над хрустальным дворцом, когда двигалась по серпантину склону в лунную тайгу, гремящую метелью. Первые сани, вторые сани, третьи сани, компания веселая, перекрикивающаяся. Четвертые сани, в четвертых санях сидела под медвежьей шкурой, с Биттоном фон Азенхофом и тем могучим капитаном гусар. После первой серии фейерверков, из-под дворца пальнули искусственными огнями, только теперь уже напакованные краеугольными зарядами, так что те взорвались громадными цветами цвета. И вот они уже, пройдя сквозь зимнохово мираже стекольную конструкцию дворца, разделились на тысячу и одну реку цвета и светений. Я оно находилось на нижней петле пандуса, губернаторский дворец маячил на звездном небе слева, так что не нужно было выкручиваться назад, что было, говоря по правде, практически невозможным, раз тебя закутали плотно в меха, шкуры, пледы, шали и одеяло из десятков беличьих, заячьих, соболиных шкурок. В зависимости от угла зрения и расстояния, с которого прокалывали дворец фрертверками 342, искусственное слово, фейерверк работа огня, а фрертверки, по-видимому, работа льда, хотя в немецком языке слова фрерт я не нашел, но вот во французском слово фрире означает жареный, прим, перевод. На небе по-своему рисовались коллажи света и цвета, морские звезды, пожирающие свет, и морские звезды, свет сеющие, и одни переливались в иные, а вторые зарастали собой первые, и все они, в конце концов, спадали на обледеневшую тайгу дождиком искренне искр. Совершенно одуревшие олени крутили головами, громко звенели их богато украшенные колокольцы. Сибирь попеременно то гасла, то высвечивалась из глубокой ночи, словно пейзаж из божьего сна, на который он то глядит сквозь пальцы, то заслоняет перед собственным взглядом и существованием. «Ловит вас, я же видел», — хрипел существующий несуществующий фон Назинхов сквозь кашне и мороз. «Кто только готов обрезать якорь тела, хрррррр, отречься телесных грехов. Так что же, к самоубийству склоняет? Нет, самоубийство — грех. Это человек от Селиванова, от хлыстов и скопцов прошлого века. Хрррррр». Под льдом к ним вернулась уверенность веры. Снова режут. Победоносцев. Его, а кто его знает? Но вот Зель, хрррррр, хрррррр, вроде бы, почему его ангелом зовут? Пруссак ладонью в рукавице рубанул туда-сюда сквозь облако цветистого пара, раз-два, как ножом. Оскопление сделало из него ангела. Вы хотите сказать, хрррррр, что он евнух, отбеленный, обрезанный под царской печатью? Раз-два, снова рубанул он рукой, яйца и хрен, все, женщинам груди тоже выжигают, до кости. Так вы думали, я оно захлебнулось морозом, что я согласился бы, чтобы мне, ба, ты сам бы это себе сделал, кхрррр, в том-то и оно, нужно мне вам противоядие дать, пока так не замерзнете. Фон Назинхов выплыл из очередного облака мрака, на лице ироничная, ехидная гримаса. В этом месяце будет мой добрый поступок, гусар загоготал басом, въехала на лед реки, ангары или какого-то иного ее ответвления. После пары поворотов дворец и весь его свет цвет, фейерверки, фритверки, радуги и затмения, скрылись за ледовыми обрывами, за рядами замороженных деревьев, прикрытых тулупами искристого снега. По руслу реки, по зимнику, можно было ехать быстрее, это был основной тракт. По дороге на балья оно тоже воспользовалось скованной льдом ангарой. Возница стрельнул кнутом, пьяный буржуй из первых саней метнул в луну бутылку. Кто-то из вторых саней, в свою очередь, хотел бросить бутылку в первого, но тут вмешался ветер, бутылка попала в оленя, упряжка рванула в один бок, затем, в другой, начался дикий слалом на белой глади. Мужчины выли на луну, словно волки, быстро охрипнув. Единственная девица, похищенная компанией из бала, пищала сопрано. Первый буржуй поднялся из-под шкуры, выгнулся за спинку саней, достав заднюю лампу и заменив ее на большой прожектор с краеугольным фитилем. И тут же первая и вторая упряжки въехали в смесь теней и светеней, из-за чего у животных спутались направления, и санный поезд раздробился на пять частей. Вместо оленей по черно-белизне бежали искалеченные негативы оленей. Вместо деревьев в тайге поднялись уродливые железные сорняки. Лед превратился в раскаленную тьму, в поток угольной лавы. Люди-тени, продырявленные светенями словно прожженные плоские фигурки, вырезанные из бумаги, гнулись на ветру, разбиваясь в порыве на конфетти снега сажи. Небо посветлело, луна потемнела, ночь вывернулась наизнанку. Гей-гуляй, гу-у-ли, гуляй. Адский санный поезд мчался сквозь край тьмы. Так я оно попало в кошачий двор. Дом стоял под возвышенностью, то есть, он был хорошо защищен от ангарских ветров, а поскольку и от дорог мамонтов было далековато, то возможными опасностями, исходящими от земли, здесь тоже особо не беспокоились. Как сама возвышенность расширялась на 100-120 аршин вогнутым серпом, так и ряд застроек под нею, с трехэтажным домом посредине. Сани сразу же заезжали в настежь раскрытую, по-праздничному освещенную каретную. На подъезде, на последнем повороте от реки, стояли закутавшиеся в тулупы мужики, словно какие-то обезьяноподобные создания, направляя гостей к дому факелами. Очень многие сани прибыли сюда перед нами, возможно, с бала у генерал-губернатора, но, скорее, прямиком из Иркутска. Медведь на цепи ходил кругами за каретной, поднимаясь на задние лапы, как только новая упряжка со звоном колокольчиков выпадала из чащобы. Его морда кривилась в неодобрительном выражении. Сани не могли заехать все одновременно. Образовалась очередь. Гусар поднялся с сиденья, звал кого-то на веранде. Я оно слышала музыку, доносящуюся из подворья. Лаяла разбуженная псарня. Из пристройки на задах в клубах пара вывалились визжащие и пищащие фигуры. Они начали гоняться друг за другом и кататься в снегу, мужчины и женщины, голенькие, как их Господь Бог сотворил. Я оно отвело глаза. На поляне за поленницей двое господ в дорогих шубах, сжимающие в левых руках пузатые бутылки, правыми целились в тайгу, грохотали выстрелы из длинноствольных револьверов, во что они палили, по-видимому, в сосульки.